Глава 10. Тангрия. Лето, 3196 год. После встречи с Джейсоном в лесу у ледяного озера я прибежала домой и закрылась в комнате. Я почувствовала огромное облегчение от того, что мне не встретилась ни мама, ни гувернантка Лира Грин. Только слуги провожали изумленными взглядами заплаканную Лирину, когда та пробегала мимо них. Я отдышалась от быстрого бега и подошла к зеркалу. Долго разглядывала отражение. Все еще пухленькое детское личико с растрепанными русами, как у папы, прямыми волосами и большими голубыми мамиными глазами. Такое обыкновенное ненавистное личико. Я схватила стоящий перед зеркалом тяжелый подсвечник и швырнула в отражение. Потом разрушила в комнате все, что смогла сломать. Разбила все, что бьется, и вышвырнула в окно все подарки Джейсона Тубертона, которые он когда-либо дарил. С рыданиями выкинула даже деревянный брачный браслет, который он сделал, когда мне исполнилось 10 лет, и красную ленту, оставшуюся от свадебного обряда. Когда дверь в мою комнату удалось выломать, меня нашли на полу, почти без сознания, исцарапанную, раненую, окровавленную, абсолютно несчастную. У меня поднялась высокая температура, а тело трясло в ознобе. В результате нервного срыва я тяжело заболела. Родители пришли в ужас, гувернантка и слуги находились в растерянности. Никто не понимал, как смогло произойти подобное в нашей благополучной семье. Я тяжело проболела 2 недели. Я металась в бреду, рыдая, и по обрывочным фразам родителей сделали правильные выводы о причинах моего ненормального поведения и последующей болезни. Позже я узнала, что приходили граф и графиня Тубертон вместе с Джейсоном. Мой отец, обычно спокойный и доброжелательный со всеми, поругался с графом, а матери горько плакали в сторонке. На Джейсона все очень рассердились, дружба наших родителей трещала по швам. Взаимные упреки создавали непреодолимую пропасть между ними. Я долго была в плохом состоянии. Семейный доктор, мессир Торрингтон, опасался за мой рассудок. Говорил, что я оказалась слишком ранима и впечатлительна. Отказ Джейсона Тубертона от помолвки стал слишком сильным ударом для меня. Через 2 недели мне стало получше. Я даже смогла вставать с постели. В зеркало на меня смотрело страшное привидение. Бледная, изможденная девочка со впалыми глазами и грязными волосами, висящей мешком мятой пижаме. Увидев себя впервые, я зло и презрительно улыбнулась отражению. Мама настороженно наблюдала за моей пошатывающейся фигурой, готовая кинуться ко мне в любой момент. Все это время она безумно переживала за меня и была рядом, даже ночью спала в моей комнате на дополнительно принесенной кровати. А когда я не хотела есть, кормила с ложечки, как маленькую, уговаривала, а иногда плакала. Бедная мама. Она переживала за меня. Все знала и понимала. Я видела, как часто она плакала, когда думала, что никто не видит. Я тоже все время плакала, то из-за нее, то из-за Джейсона, то жалея себя. Казалось, что я и слезы уже что-то неразлучное. Когда прошло 1,5 месяца, доктор сказал, что мое состояние становится опасным для жизни. Я сгораю, как свечка, и надо что-то с этим делать. Прежде всего, сменить обстановку и климат. Однажды я услышала, как папа говорил маме. «Я заставлю засранца жениться на Лоре. Хочет он этого или нет? Моя жена и дочь никуда не уедут». Но я не хотела, чтобы Джейсона заставляли жениться, поэтому попросила маму увести меня из нашего поместья. Спустя 2 месяца со дня нашего с Джейсоном разговора у озера мама увезла меня в другую землю. Мы решили, что обстановку и окружение надо поменять кардинально, и поехали в Марилию к родной сестре мамы, тете Кристине. Дорога предстояла дальняя. Сначала нужно было доехать в экипаже до города крепости Зардана, где находился портал, с его помощью попасть в город Верден, находящийся непосредственно на границе с Марилией, там сесть на поезд до столицы Марилии, города Мар, где нас должна была встретить тетя Кристина. Когда экипаж отъезжал от дома, на подъездной аллее под нашими каштанами я увидела Джейсона. Впилась в него взглядом, не в силах оторваться, Ведь я не видела его с того дня, когда он сообщил, что не хочет помолвки. Не сознавая, что делаю, я приникла лицом к окну экипажа и жадно на него уставилась. Сутулившаяся фигура, поникшие плечи, бледное, осунувшееся лицо и запавшие глаза. Где тот уверенный и гордый парень, который легко разбил мое сердце? Сердце болезненно сжалось. Джейсон напряженно смотрел на меня, а я на него. В глазах друга детства и бывшего жениха отражались боли, отчаяние. В моих — то же самое. «Он каждый день приходит и стоит здесь», — прошептала мама, мягко обнимая меня за плечи. «В дом папа его не пускает. Сначала и отсюда прогонял, но Джейс упорно возвращался. Когда доктор Торрингтон сказал, что ты в тяжелом состоянии, он места себе не находил и согласился на помолвку. Джейсон любит тебя, Лори, но по-своему». Я вздрогнула. «Любит, наверное, как подругу детства». Ненавижу его и особенно себя. «Заметно, что он тоже переживал», — тихо ответила я и не узнала свой надтреснутый голос. В последнее время я редко разговаривала. «Выглядит он ужасно. Хочешь с ним попрощаться?» — спросила мама неуверенно, но с затаённой надеждой. «Джейсон хочет сделать предложение». Выдавила она осторожно и осеклась, увидев мой сумасшедший взгляд, который я устремила на нее, а потом перевела на притихшего и замершего рядом отца. «Нет», — резко отказалась я, — «не хочу. Я не нужна ему, мама, не нужна. Он хочет жениться из жалости. Такое участи вы мне хотите? Да он возненавидит меня первый, как и я его. Хочу, чтобы он тоже стал не нужен мне». Я вновь повернулась к Джейсону, внимательно посмотрела на него в последний раз, впитала родной, дорогой образ и отвернулась. Разорвала зрительный контакт, хотя сердце рвалось к нему. Краем глаза заметила, как он дернулся, словно ему стало больно, и сделал шаг по направлению к экипажу. Но неуверенно замер, сжав ладони в кулаки. Папа постучал в стенку возницы, экипаж медленно поехал. Я уезжала. Далеко, и, как оказалось, надолго. А глупое, разбитое вдребезги сердце хотело остаться с Джейсоном, рвалось к нему и обливалось кровью. Если бы мы ехали в Марилию при других обстоятельствах, наверное, я была бы в восторге. И от перехода через портал впервые в жизни, и от железной дороги, от долгого путешествия. Но сейчас я была ко всему безразлична. Мамина сестра была бездетной вдовой, которая жила в небольшом, но очень уютном доме в городе Мар, столице Марилии. Тетя Кристина шокировала меня сразу. Невысокая, как и мама, тоже склонная к полноте, она была одета в строгий брючный костюм цвета спелой сливы и в туфли такого же цвета на высоком каблуке. У нее была короткая стрижка и яркий макияж. Несмотря на полную фигуру, вся она казалась ладной и яркой. Тетя Кристина искренне обрадовалась нам, расцеловала обеих, попричитала надо мной, что я такая худая и бледная, выделила каждый по комнате и заявила, чтобы чувствовали себя как дома. Климат в Марилии оказался замечательный, теплый, солнечный, с короткими зимами. В Маре росли необычные растения, все балконы невысоких домов, которые были не выше 3 этажей, всегда были увиты необычными яркими цветами. В садах росли абрикосы, апельсины и персики, которые очень дорого стоили в нашей империи. Но и в прекрасном городе Мар я чахла на глазах. Мама переживала. Было больно смотреть на ее осунувшееся грустное лицо, но я ничего не могла с собой поделать. Я постоянно думала о Джейсоне, о том, что без него не хочу жить. Я уехала, чтобы забыть его, но упивалась своей болью и несчастьем. Он просил у моего отца наш новый адрес и разрешение написать, но я ответила отказом, и отец не дал. Меня осмотрело множество целителей, постоянно приглашаемых доброй и неугомонной тетей, но все как один заявляли, что дело в тоске и разбитом сердце, в нежелании выходить из этого состояния. Они могли бы целительской магией вылечить меня, но тогда я с равнодушием буду относиться к значительной части своей жизни, которая была связана с Джейсоном Тубертоном. Мама испугалась и отказалась, потому что Джейсон присутствовал в моей жизни большую ее часть. Теперь же я хотела вычеркнуть его из жизни и из сердца, но пока это у меня плохо получалось. Как-то случайно я подслушала разговор мамы и тети в малой столовой. Тети Кристины почти все время не было дома, она рано уходила и поздно приходила, преподавая в столичной академии магии самим. Почти постоянно находясь там, у нее была своя комната для отдыха. Я шла на завтрак, предполагая, что, как всегда, буду завтракать только с мамой, а из приоткрытой двери услышала приглушенный разговор двух сестер. «Не понимаю», — недовольно говорила тетя Кристина. «Уже прошел почти год, как вы приехали. Алрианна никак не забудет этого мальчика Джейсона. Кажется, ветерок подует и унесет ее. Такой хрупкой она стала. А ты, Иванесса, ничего не делаешь, чтобы ей помочь». «Как ты можешь так говорить, Кристина?» — прозвучал возмущенный голос мамы. «И прошел не год, а 9 месяцев». «Это почти год», — упрямо заявила тетя. «А за 9 месяцев можно выносить и родить ребенка. Вы же никак не разберетесь с сердечными переживаниями». Я покраснела от ее слов. «То, что ты подтираешь Лори сопли и кормишь с ложечки, помощью назвать никак нельзя», — ядовито проговорила тетя Кристина. Тяжелый вздох мамы и молчание были ответом. «Девочке исполнилось 17, Ванесса. Пусть поступает в Академию магии, может, учеба ее отвлечет и заинтересует. Появится интерес к жизни». «Академия магии, ты с ума сошла?» — по-настоящему испугалась мама. «Это ты с ума сошла, Ванесса. Носишься с ней, как курица с яйцом. Лорианне нужна хорошая встряска. Нужно отвлечься от сердечных переживаний. А чем занята твоя дочь целыми днями? Самокопанием, самоедством. Демоны знают чем. Вы на улицу выходили за этот год 2 раза». «Я столько даров отнесла в храмы многоликой пресветлой богини-матери, чтобы та помогла нам», — грустно ответила мама. «Лорианна не выздоравливает». Она тяжело вздохнула. «Зачем богине реагировать на твои мольбы, если вы сами ничего не делаете?» — возмутилась тетя. «Богиня не замечает таких просьб». «Кристина, не кощунствуй! Богиня все замечает», — строго возразила мама. «Решено! Девочка будет поступать в самим. Я помогу ей», — решительно заявила тетя. «Скоро начнутся летние каникулы в академии. Я не стану, как всегда, брать шефство над практикантами, а займусь подготовкой Лорианны. Ей придется многое выучить, потому что у нас в империи основы магии преподают со школы». «Надо будет готовиться к поступлению», — пробормотала мама. «Вряд ли Лори это сейчас осилит. Она так слаба». «Надо заставить», — уверенно возразила тетя. «Заставить? Я не собираюсь. А смотреть, как твоя единственная любимая дочь угасает с каждым днем, ты собираешься?» — возмущенно перебила маму ее сестра. «Может, ты и против, но мне племянница не безразлична. В этом году она поступит в Академию магии. Подумай сама, Ванесса. Если бы не моя работа в Академии, я давно умерла бы от тоски по Тони. Академия спасает меня, заставляет чувствовать вкус к жизни». До нашего приезда я никогда не видела тетю. С тех пор, как она вышла замуж и уехала в Марилию, мы с ней почти не общались из-за напряженной политики между нашими государствами. Лишь редкие письма приходили к нам от нее, а к ней от нас. Что особо шокировало меня при знакомстве, она преподавала в столичной академии магии Марилии и была дипломированным магом Земли. Тетя оказалась человеком слова. Если она решила что-то сделать, то выполняла это. «Но на кого Лори будет учиться?» — удивилась мама, сдаваясь напору сестры. «Мы никогда не думали о подобном. Это в вашей империи принято, что женщины получают магическое образование наравне с мужчинами. У нас маги только приходят к этому, и в основном девушки учатся дома обычным наукам, потом выходят замуж и занимаются хозяйством. Алан всегда был против академического магического образования для Лорианны. Когда она вернется домой, то станет белой вороной. Зачем ей возвращаться? Останется здесь, станет магом, выйдет замуж за марилийца», — насмешливо заявила тетя. «Ты точно сошла с ума». Показалось, что мама пришла в ужас от этой перспективы. «В вашей дикой стране моя дочь не останется. Ваши свободные нравы, разврат, свободные отношения, равенство между мужчиной и женщиной — это так ужасно, а ваша одежда? Занудство и скукота, — уверенно перебила тетушка маму. И сплошная глупость. Все, что ты сейчас говоришь. Когда я думаю, что благодаря замужеству уехала из вашей дикой империи, получила образование и занимаюсь любимым делом, благодарю нашу добрую богиню. Потом появилась служанка, и пришлось покинуть пост подслушивания. Однако мысли об учебе плотно засели в моей голове. Хотя до этого я никогда не думала идти учиться магии и становиться магиней. Мама из-за переживаний обо мне тяжело заболела. Теперь мне пришлось ухаживать за ней так, как она когда-то за мной. Несколько дней она не вставала с постели, у нее прыгало давление, болело сердце. Вызванный для нее целитель выписал успокаивающие и поддерживающие настойки, прогулки на свежем воздухе и только положительные эмоции. Последний он произнес с особой интонацией и при этом укоризненно смотрел прямо на меня. Пока мама болела, мы опять сблизились и много разговаривали. Я призналась, что подслушала ее разговор с тетей и хотела бы поступить в Академию магии. Тогда мама написала папе письмо. И через 2 недели мы получили ответ, в котором он давал свое согласие. Впервые за много месяцев я была чему-то искренне рада. Мама выздоровела и стала помогать мне готовиться к поступлению в Академию магии. Вернее, помогала неугомонная тетушка, которая приносила книги, занималась со мной, объясняла непонятное. А мама следила, чтобы я вовремя спала, ела и отдыхала. Наконец, мы стали выходить из дома на прогулки. Я стала делать это ради мамы, ведь врач строго указал, что для нее это необходимо. А она, похоже, ради меня. Я понимала, что в нашей империи я вряд ли когда-нибудь поступила бы в Академию магии, да я и не думала никогда о магическом образовании. Политика империи сводилась к тому, что магией можно пользоваться только в ограниченных случаях, и применять ее могли только дипломированные маги. О своих магических способностях ты мог узнать только при вступительных экзаменах в академию, где их определяли специалисты и помогали овладеть магией. Поэтому в основном мы даже не знали, к какому виду магии у нас склонность, а магическое образование у женщин вообще не приветствовалось. Я часто замечала заговорщицкие взгляды мамы и тети. Обе явно были довольны, что я с таким энтузиазмом взялась за подготовку к вступительным экзаменам. Нужно было сдать 3 экзамена, чтобы поступить. Историю Марилии, марилийский язык и основы магии. Из этих 3 предметов я знала только 2-й, поскольку родители включили в мое домашнее образование изучение нескольких языков, среди которых был и марилийский. Оставалось выучить историю Марилии и основы магии. Самым сложным оказался предмет основы магии. Во-первых, моя магия была запечатана, и я не знала, какой я маг. Во-вторых, марилийцы изучали магию со школы, и именно в школе, а не в академии, им распечатывали магию. К счастью, тетя обрадовала меня, что чужеземцам нужно сдавать только теорию магии. Местные сдавали и основы практики. Тетушка пояснила, что для чужеземцев при удачной сдаче экзаменов и поступлении вводится дополнительный предмет — практическая магия. «Ваша империя — совершенно дикая страна, Лорианна», — недовольно причитала тетушка под нахмуренным взглядом мамы. В тот день она объясняла теоретические основы магии и поняла, что я вообще ничего не знаю. «И я еще боялась ехать в Марилию, когда вышла замуж», — она качала головой. Как можно в наше время не поощрять распечатывание магии у молодежи? Вот объясни мне, дитя. Я с улыбкой пожимала плечами. А я скажу тебе, Лори, почему. Тетя Кристина стала вдруг серьезной. Потому что ваш император — обычный человек без магии. Зачем ему вокруг люди гораздо одареннее него? Я задумчиво смотрела на тетю Кристину, молча признавая ее правоту. «Кристина, перестань нести крамолу на нашего императора!» — возмутилась мама. Она сидела рядом и с любопытством слушала наши диалоги. «Это не крамола, сестра. Ваш император — бездарь, и плодит таких же бездарей вокруг себя, тем самым делая несчастным свой народ. Ты хоть раз задумывалась над тем, сколько лет проживешь ты и сколько проживет твой Алан?» Мама побледнела, а я с изумлением уставилась на тетю. «Что вы так смотрите на меня? Не задумывались? А стоило бы! Маги живут сотни лет, а обычные люди сколько?» «Обычные люди жили у нас не больше 100 лет. И то в 100 лет человек уже был дряхлым старцем, а маг в 100 лет был в самом расцвете лет. Так что подумай, сестра, может, и тебе стоит поступить в академию, чтобы распечатали магию? Станешь дипломированным магом и проживешь еще 100 лет». Мама ничего не ответила и совершенно расстроенная вышла из комнаты, а тетя грустно посмотрела на меня. «Хотя это тоже не залог счастья», — тяжело вздохнула она. «Мой муж умер в самом расцвете лет от странной болезни, которую привез из далеких свободных земель. Его тяга к путешествиям вышла ему боком, а я теперь обречена на долгое существование без него». «Почему вы больше не выходите замуж, тетя?» — с любопытством спросила я. «Похоже, что я однолюб. Пока я не встретила никого, кто задел бы мое сердце так же, как когда-то Тони». В качестве поддержки я слегка пожала изящную руку тети Кристины, лежащую на столе, за которым я занималась. Тетя накрыла мою кисть своей, наклонилась и поцеловала меня в висок. «Спасибо, дитя, за сочувствие. Но не будем о грустном». Она широко улыбнулась, и мы стали заниматься дальше. Медленно, но верно, я все же осилила основы магии. Историю Марилии я выучила почти играючи, потому что всегда любила этот предмет, будь то история какой-либо империи или история всего нашего магического мира. Подготовка к экзаменам в академию была закончена в срок, мы стали ждать первого дня осени.